Этюд 12. Сквозь пространство. Я летела все выше и выше. Странные образы мелькали вокруг, как отголоски прошлого и тени будущего. Пестрые картинки сменяли друг друга, сливаясь в хоровод красок, основным цветом которых было золото. Золотой свет будто указывал путь, открывая то, что мне давно пора было понять. Мой стремительный полет остановился, замирая на несколько коротких секунд. Достаточных для того, чтобы я в деталях рассмотрела глубоко внизу курган, в глубине которого покоились кости Аллегрион Златопламенной. А на нем лежала маленькая и невзрачная девушка, которой я когда-то была. Я видела, будто со стороны, как склоняется над телом и вынимает кинжал из груди темная фигура коменданта тюрьмы. И чувствовала, как свою собственную боль в его сердце. Ведь драконы ощущают эмоции друг друга, а я теперь почти дракон. Все это кажется мне логичным и понятным. Лишь щемящая тоска из-за смерти незнакомой девушки в сердце короля крылатых кажется мне такой странной и трогательной. Картинки снова сменяют друг друга, лишь фигура последнего дракона неизменно остается в центре. Да тоска в груди становится лишь больше. Я чувствую его страдания, настоящие, яркие, как кровь, когда банда Астера похитила меня из лагеря. Агония страха и безысходности, когда он понимал, что уже 3 дня не может найти меня. И тревожная, пугающая мысль, не дающая сомкнуть глаз, о том, что дух Аллегрион может полностью поглотить мою душу, погасить мой собственный свет. Я протягиваю руку, хочу коснуться широкого мужского плеча, успокоить, но это лишь прошлое, которое я вижу теперь под совсем иным углом. В этот момент мне становится ясен смысл каждого его решения. Почему он скрывал, что во мне дух драконицы? Почему не хотел, чтобы я совершила последние шаги? Потому что боялся потерять меня. Меня, а не королеву драконов. Картинка снова меняется. И я вижу стройную фигуру девушки с рубиновыми волосами. Ее глаза светятся во тьме, и Вайлар встает перед ней на одно колено. Я помню ее, и теперь с трепетом понимаю, что это проклятая богиня. Неуловимым образом ко мне приходит новое знание. Я вижу, почему комендант изменил решение относительно слияния с золотоволосой королевой. Мертвая белена. Что это значит? Это значит, что я умираю, и вот уже 3 недели Вайларион ищет способ быстрее пройти оставшиеся шаги к слиянию. Он думает, что это спасет. Что ж, я верю ему. Снова хочу коснуться в воспоминаниях его призрачной руки, но внезапно сердце сдавливает совершенно нестерпимая тоска. Меня разрывает изнутри, на глаза наворачиваются слезы. Я поворачиваюсь и вижу Вайлара, уронившего голову на скрещенные на спинке стула руки. Он в тюрьме замка, и это снова его боль. Мне хочется кричать. Он знает, что я провела ночь с князем, знает, что я не справилась ни с собой, ни с духом Аллегрион, а ведь следующий шаг — любовь. Выходит, я не могу его пройти. Вот он открывает свои серебряные глаза, полные расплавленной печали, и в них плещется роковое решение. И я не могу поверить, что он принял его так легко. Я все-таки кричу, пытаясь заставить его передумать, найти другой способ спасти мою никчемную жизнь. Но он меня не слышит. Чтобы пройти следующий шаг и всем существом ощутить любовь, Вайларион решил дать мне оплакать свою смерть.